Глок непонимающе уставился на Рона. Афинист, озаренный идеей, уже отдавал необходимые распоряжения. Всех погибших негров, по крайней мере, тех, кого удалось найти и стащить в одно место, хоронили в нескольких братских могилах, вырытых бульдозерами. Погибших легионеров предполагалось похоронить в отдельном месте со всеми почестями, потому их увозили на уже появившееся на Кромаре мемориальное легионное кладбище, для которого местные скульпторы уже ваяли целый комплекс памятников. Когда местное солнце взошло, все работы уже были выполнены, легионы и бойцы сил самообороны Кромара колоннами уходили прочь от вулкана, давая всем понять, что они свое дело сделали. Осталось всего лишь 12 человек, примарх, легат 2-го легиона и десяток его легионеров. Рон Финист осторожно выглянул из-за валуна в срединной части вулкана и осмотрел окрестности в бинокль. Пока все шло как надо, колонны уходили прочь от вулкана в южном направлении, к столице Кромара, словно по дороге. От тысяч ног и сотен машин оставался огромный шлейф пыли, служивший лишним подтверждением того, что тому, кто остался, уже ничто не угрожает. Примарх, что такое, Глок? Почему мы засели на южной стороне, то есть, ну тут же голое пространство, это же все равно, что блохе прятаться на лысой макушке. Я понял, усмехнулся Финист, ты имеешь в виду, что Боря Бриллиант, как настоящая блоха, прячется в волосах, то есть в лесу. Легат согласно кивнул, но, увы, осматривать лес бесполезное занятие, все равно ничего не увидим, скорее они нас засекут, но есть и еще одна причина. Какая? Лист легче всего спрятать в лесу. То есть где? Ты же сам сказал, что в лесу. Я имел в виду другое. Лес это что? Сразу говорю, что не лес. Что я подразумеваю под лесом? Что? Переспросил Глок, нахмурившись. Он не любил все эти недоговоренности примарха, которыми он иногда начинал сыпать. Самое видное место. В нашем случае не лес самое видное место, а вот это долина. Но что если Боря Бриллиант на самом деле в лесу? Он же уйдет. Ни одного кордона нет. Не уйдет, уверенно заявил Рон. Сейчас окрестности вулкана самое безопасное для него место. Легат неуверенно пожал плечами. Дескать, ты командир, тебе и решать. Ладно, продолжайте наблюдение, широко зевнув, проговорил Рон. А я немного вздремну. Сил уже никаких нет. Разбудите, если что-то увидите. Нет проблем. Примарх с готовностью кивнул Глок и взял в руки свой бинокль. Привалившись к стене расщелины, Финист действительно уснул, как только закрыл глаза. Рон проснулся сам. Солнце поднялось уже на 4 пальца над горизонтом, что говорило о том, что он проспал не меньше 6 часов. Посмотрев на ручной хронометр, он убедился в правильности своих вычислений, осознав, что понемногу начинает привыкать к этому странному миру. Легионеры подкрепляли силы саморазогревающимися консервами. Не очень дешевая штука, но разводить костры в засаде тоже не дело. Доброе утро, примарх. Спасибо, Глок. Что-нибудь заметили? Ничего, совсем, только какой-то хорек на лужайку выскочил. Немного пожрал травки и побежал дальше по своим делам. Откуда и куда? Тут же поинтересовался Финист. Пожав плечами, легат показал направление. Ясно. Думаешь, его кто-то спугнул? Теперь уже Рон пожал плечами. Угощайтесь, примарх. Предложили легионеры пайки на выбор. Спасибо, кивнул Рон, выбирая себе картофельное пюре с мясным фаршем и луковым соусом. Такими консервами они разжились на прошлой, освобожденной от негров планете. Взялся за консервы и Глок. Да, долго нам тут куковать, проговорил он с набитым ртом. Сколько потребуется? Чуть жестковато ответил Рон Финист. Я все понимаю, примарх, но вдруг они здесь не появятся? Все же открытое место. Появится. А может, ну их, а, примарх, то есть, свою работу, для которой нас наняли, мы сделали. Банды разбиты, а с теми группками, что остались, местные сами справятся. Возможно, в другом случае я так и поступил бы, но не сейчас. Почему? Где мы находимся? Глок, на чем сидим? На вулкане. А если в переносном смысле, опять ты за свое, примарх, усмехнулся Глок, но тут до него дошло. Глаза округлились от догадки, на чем именно они сидят. То-то и оно, кивнул Рон. Ты думаешь, именно. Они почти 2 года просидели на злато и наверняка основательно в нем покопались. Черт возьми, примарх, тогда срочно нужно отзывать легионы и шерстить. Шерстить и еще раз шерстить. Успокойся, хохотнул Финист, осаживая засуетившегося легата, почувствовавшего немалую поживу. Это ничего не даст. Они сами должны выйти, и выйдут. Да, примарх, да, бормотал Глок, не в силах успокоиться, пытаясь представить, какими богатствами обладает Боря-бриллиант. Дух захватывало, но хорошо бы их как-то спровоцировать. ХММ, а это мысль, легат, да, но вот как, этот вопрос остался без ответа. Рон еще и сам не знал его. Доев консервы и запив их водой из фляжки, он снова взялся за бинокль, но ничего интересного не увидел. Только опять какая-то местная рогатая животина щипала сочную траву на поляне, чутко прядая ушами, готовая в любую секунду сорваться с места и убежать в чащу леса. Рон водил биноклем с полминуты и уже собирался оставить это занятие, когда вновь вернулся на выжженную огнем поляну. Такие круги оставались только от посадки челноков. «Так, думай», — приказал себе финист. Эта поляна что-то ворохнула в его голове. «Думай, как это можно использовать?» «Примарх, ты чего застыл, будто привидение увидел?» — забеспокоился Глок. «Нашел что?» «Нет, но я, кажется, придумал, как можно выманить Борю-бриллианта из его логова». «Как, сейчас, только уточню кое-что». «Связист, вызови президента». «Одну минуту, примарх». «Здравствуйте, примарх Финист. На связи президент Маран Каплан. Что-то случилось?» «Ничего такого, господин президент, не беспокойтесь. Я просто хочу кое-что уточнить». «Спрашивайте». «Когда в последний раз к вам прилетал торговец оружием, по стандартному времени?» «Одну минуту, примарх». «Вот, нашел, 1 год и 1 месяц назад». «Спасибо», — возликовал Рон. «А зачем это вам?» «Все объясню потом, господин президент. Спасибо за справку». «Всегда пожалуйста», — озадаченно ответил президент Крамара Каплан. Также озадаченно на него смотрел легат. «Зачем тебе это надо было знать?» — спросил он. «А затем, что этот торговец уже теоретически мог снова вернуться на Крамар, если, конечно, Боря-бриллиант сделал ему заказ. Ставлю 100 против 1, что делал. Даже если это и так, в чем я тоже почти не сомневаюсь, чем это нам поможет? Отнимем у него оружие? Можно, но лучше купить. Но я не об этом. Просто сейчас на эту поляну сядет челнок. Вот оно что», — догадался Глок. «А Боря-бриллиант подумает, что это его знакомые торговцы и выйдет навстречу. Именно на это я и надеюсь. Так чего же мы ждем, примарх? Я как раз собирался отдать соответствующие распоряжения». «Связист, вызови победоносец». «Так точно, примарх». «Гарпун на связи». «Привет, командор. Для тебя небольшая работенка». «Все что угодно, примарх. Посади челнок прямо перед вулканом. И пусть твои ребятки походят вокруг с видом настоящих разбойников». «Сделаем». «А что делать им?» «Я все объясню». «Тогда ждите». Челнок заходил на посадку с южной стороны. Казалось, еще немного, и шаттл врежется в склон. Но нет, пилот оказался мастером, и космическое судно село точно на выжженную площадку. «Отлично, а теперь внимательно зырьте по сторонам. Мы не должны их проморгать». Вслед за примархом за бинокли взялись все без исключения легионеры. Рон нервничал. Минута проходила за минутой, но ничего не происходило. Как и было сказано, матросы, вырядившись отъявленными разбойниками, гуляли вокруг шаттла, пренебрежительно держа оружие в руках. Курили, ходили по-маленькому прямо под дюзы. «Что если у них какой-то пароль?» — тем временем размышлял финист. «А наши спустились просто так. Но что поделать, пароля мы не знаем. Прошел час, но никто пока не появлялся. А если и появился, то остался незаметным ни для наблюдателей, ни для матросов с победоносца». Пилот демонстративно взбирался на крышу шаттла и смотрел в кромку леса, но также ничего не заметив, хмурился и упирал кулаки в бока, показывая, что недоволен промедлением. «Кажись, есть!» — вскрикнул Глок. «Где?» — тут же среагировал Рон. «Вон там, стайка птичек». Финист присмотрелся и действительно увидел вспорхнувшую стайку. Птички повсюду действовали одинаково, точно природная сигнализация, отзываясь на приближение чужих и оповещая об этом всех остальных. Рон вначале подумал, что они среагировали на хищника, но вскоре стало ясно, что это были люди. Матросы перестали вести себя как на пикнике и насторожились, получив сигнал от наблюдателя. «Они пришли», — проскрипела рация. «Сколько их?» — тут же спросил финист. «Вижу 3, один пошел к нам». «Вижу», — отозвался Рон, увидев вышедшую из леса фигуру. «По описанию на главный объект походит?» «Ни капли». «Что делать?» «Выдвигайся навстречу. Как только поймет, что вы не те, за кого себя выдаете, попытайтесь взять его в плен». «Понял». Рон оглядел своих легионеров. «А мы чего сидим? Вперед!» Легионеры выскочили из укрытия вслед за примархом и со всех ног пустились вниз, в лесную сторону, чтобы перекрыть путь для отступления. Финист понимал, что, скорее всего, сам Боря Бриллиант после недавних событий, полного разгрома его армии, состорожничает, во всем видя ловушку, и не выйдет лично, так что следовало запастись языками или в крайнем случае не дать никому улизнуть и предупредить своего главаря о ловушке. Люди спотыкались, падали, катились по камням кувырком, благо никто ничего себе не сломал, и смогли добраться до подножия относительно невредимыми. Потом началась гонка в лесу. Пока они сбегали с вулкана, произошла небольшая стычка между подручными Бори Бриллианта и матросами. Оставалось только надеяться, что им удалось взять пленников. До ушей эхом доносились раскаты выстрелов и даже взрывов. Негры с боем отбивались от матросов. Такой шум подстегивал легионеров, понимавших, что стрельба говорит сама за себя. Но вскоре все стихло. Замерли и легионеры. «Как дела?» – быстро запросил Рон. «Вам удалось взять языка?» «Не совсем. То есть, он едва дышит и без сознания. Проклятие. Кроме того, что еще? Кажется, один ушел. Это даже к лучшему. Он ранен? Неизвестно. Ладно. Продолжайте преследование. Заходите с юга, мы прижмем его с севера. Пусть идет на восток. Все ясно?» «Так точно, примарх. Тогда вперед, парни!» И снова бег наперерез. Рон в очередной раз остро пожалел, что с ними больше нет нубисов. Они бы быстро подсказали направление чуткими ушами, уловив движение в лесу. Но, увы, прирученные дикие животные с Цербера плохо переносили чужие миры с богатой флорой и фауной, а значит, и с различными микробами. Представляя угрозу для всего и вся, они не смогли справиться с вирусами. Их родной мир был практически стерильным, поэтому они не имели большой приспособляемости и, как следствие, вымерли от тяжелых болезней. Животных могли бы спасти вакцины, но миры боевых действий менялись слишком часто, да и не было этих вакцин. Потому приходилось полагаться исключительно на свои возможности. Рассредоточиваемся. Об обнаружении противника немедленно сообщить. Легионеры стали расходиться веером, накрывая максимально большую площадь. Азарт охоты подгонял их, заставляя не обращать внимания на боль от ушибов и порезов, полученных во время спуска по злата, а особенно легата Глока, раненного в прошлых боях в руку и ноги. Рон выбрал крайнюю левую сторону движения и забирал на восток, западнее шел Глок и так далее. Пробежав километра два по лесу с момента рассредоточивания, финист остановился. Где-то здесь пролегал маршрут, по которому негры шли к шаттлу, значит, по нему же по логике или просто из инстинкта, должны вернуться уцелевшие после схватки с матросами. По крайней мере, Рон на это очень сильно надеялся, иначе они просто потеряют их, и тогда главаря уже ничем не выманишь. Медленно поворачивая голову, примарх чутко прислушивался к шуму леса, отсеивая все естественные, а значит, ненужные шумы, все эти щелканья, стрекот насекомых, завывания каких-то животных, больших и малых. А вот вскрик птицы, это что-то. Рон резко развернулся в направлении звука, но нет, звук раздался в том месте, куда двинулся Глок. Пришлось все начать сначала. Рон сначала разозлился на своих бойцов за то, что они производят так много шума, и даже хотел приказать им двигаться тише, но потом понял, что так даже лучше, дичь выгоняют прямо к нему. Снова шум. На этот раз ошибки быть не может. Кто-то пер на пролом, и почти на Рона. Финист развернулся в сторону звука и едва успел отскочить в сторону. На него прямо из кустов выскочил огромный зверь, покрытый густой шерстью, но почему-то с лысым горбом. Из устрашающей морды росли острые клыки-бивни. Они могли бы проткнуть человека насквозь. Но вместо того, чтобы напасть на человека, зверина испугался сам, резко отвернул в сторону и скрылся в лесной чаще. «Тьфу ты!» – сплюнул примарх, вставая на ноги и отряхиваясь. Финист недовольно отметил, что у него от такой встречи затряслись коленки, а все тело пронизала противная слабость. Как тогда, 13 лет назад, во время похищения на Рамире пиратами, когда ему едва исполнилось 17, он неприятных воспоминаний его отвлек новый шум. Буквально метрах в 10 появилась человеческая фигура. Вот от кого бежала зверюга, понял Рон и устремился в погоню за негром. Подручный Бори Бриллианта явно запыхался, он почти не выбирал дороги, проламываясь сквозь кусты, как давеча зверюга, испугавшая до полусмерти Рона. Возможно, даже он был ранен, но тем не менее держал неплохую скорость. Рон даже подумал, что это, скорее всего, за счет наркотика. Вот и челюсти его двигаются, значит, что-то жует. «Я веду его», — объявил по рации финист остальным загонщикам. «Уходит на юго-восток. Давайте за мной». «Поняли, примарх», — ответил легат за всех. Финист пытался прицелиться в беглеца и подстрелить ему ноги, чтобы он больше не мог бегать, и вдумчиво его допросить, но негр петлял между деревьями и все время соскальзывал с прицела секиры. Потому не оставалось ничего другого, как продолжать преследование и так, чтобы он этого не замечал. Впрочем, негр оглядывался не слишком часто, а когда делал это, Рон успевал либо скрыться за толстым стволом какого-нибудь дерева, либо рухнуть в траву или кусты. Неожиданно, во время очередного этапа погони, когда Рон почти догнал все-таки раненого негра, ему снова пришлось нырнуть в кусты, потому как тот остановился и начал, затравленно оглядываясь, звать: «Босс, где вы, босс? Помогите мне, класс!» — усмехнулся Рон, наблюдая из кустов. «Он привел меня в самое логово Бори Бриллианта. Дебил, ты что тут делаешь, тупой урод?» — воскликнул неизвестно откуда появившийся главарь в сопровождении еще трех вооруженных до зубов подручных. «Это была ловушка, босс. Я же сказал, как действовать в этом случае, босс!» — чуть не плакал негр. «Не соваться сюда, придурок! Простите, босс, простите! Мне так плохо, меня подстрелили, посмотрите!» Раненый начал показывать, куда именно его подстрелили. Рана оказалась действительно серьезной, где-то в районе правой почки. Хотя, может, просто прострелили лишь мягкие ткани, не задев никаких жизненно важных органов. «Видите, босс? Вижу, сейчас тебе помогут. Спасибо, босс. Помогите ему!» — отвернувшись, махнул Боря Бриллиант своему ближайшему подручному. «Только тихо, понял? Не надо, босс, пощадите!» — запричитал раненый, осознав, как ему собираются помочь. Но другой негр не проявил сочувствия к своему корешу, с которым, возможно, еще час назад травил байки и делил косяк. Подойдя к раненому, он вынул нож и полоснул им по горлу несчастного. «Готово, босс, уходим!» Финист хотел отследить, где их логово, но услышал сзади шум приближающихся легионеров. Его тут же услышали негры и начали разворачиваться, готовясь встретить незваных гостей во всеоружии. Не осталось ничего другого, как встать из-за кустов и открыть огонь из АС-7. Одного негра буквально исполосовало, не спас даже бронежилет, коими владели как сам Боря Бриллиант, так и его подручные. А вот от ответного огня оставшихся двоих охранников, пулеметчика и автоматчика, пришлось спрятаться за деревом. Грохнули взрывы ручных гранат, обдав финиста осколками. Левую руку и ногу пронзила острая боль. Негры начали заходить с флангов, чтобы расстрелять противника перекрестным огнем. И пришлось, превозмогая боль, достать свои гранаты, бросить их в сторону неприятеля и, после сухих взрывов, схватиться с самым серьезным противником, пулеметчиком. Но эти ребята оказались не лыком шиты, и на простые трюки не попадались. Все закончилось бы весьма печально, Рон едва успевал отстреливаться, если бы, наконец, не подоспел порядком хромавший легат Глок с еще одним легионером. Завязалась полноценная и в то же время безрезультатная перестрелка. «Задержите их, я за Бриллиантом». «Давай, примарх», — кивнул легат, отвешивая очередь по пулеметчику. «Мы прикроем». Финист под прикрытием легионеров сделал небольшой крюк и пустился в погоню за самим Борей Бриллиантом. Рон видел, что тот уходил куда-то на восток, но когда оказался на месте, пришлось остановиться. На слух Рон определить ничего не мог из-за активной стрельбы за спиной. Финист хотел изрешетить никак не желавших угомониться негров в спины, оставить одного из них в живых для допроса, но чувствовал, что так только потеряет время и главарь уйдет. А Бриллианта словно след простыл. Рон лихорадочно оглядывался, ища возможные места, где Боря мог затаиться, но нет, его нигде не было. «Думай, думай», — снова подстегивал себя финист. Куда он мог подеваться? Ведь появился же он словно из ниоткуда и подевался в никуда. «Ты тогда словно из-под земли вырос». «Точно, опять земля». Рон стал осматриваться, и тут ему просто повезло. Он обнаружил, что стоит словно на какой-то просеке, полосе земли шириной метров 20-30, на которой практически не росли деревья, по крайней мере крупные исполины, виднелись лишь чахлые деревца да кустарник. Эта странная полоса шла, чуть извиваясь, от вулкана и дальше на восток. «Ну конечно же», — воскликнул про себя финист, — «у меня под ногами подземный грот, оставшийся после предыдущих извержений Злата. Вот, значит, где ты прячешься». Финист чуть пометался из стороны в сторону в поисках возможного входа, но понял, что вход ему быстро не найти, а времени нет. Тогда он решил проделать собственный и, выйдя на середину просеки, просто сложил весь запас подствольных и ручных гранат в небольшую ложбинку и активировал одну из них, после чего быстро залег в стороне. Рванул сильный взрыв, гулким эхом разойдясь где-то под землей, что в очередной раз доказало Рону его правоту. А когда он вернулся на место взрыва, у него уже не оставалось никаких сомнений. На месте закладки зияла дыра диаметром около 2 метров. Обрушив ногами несколько неровных пластов, опасно торчащих внутрь пробоины, Рон, глубоко вздохнув, решительно сиганул вниз. Высота оказалась небольшой, всего 1-2 метра, но из-за загруженности доспехами и боеприпасами, а также повышенной силой тяжести, ноги пронзила острая боль. Тем не менее финист встал и огляделся, выбирая путь движения на север или на юг. На севере ему делать нечего, там вулкан, подумал Рон и побежал в южном направлении, подсвечивая себе путь маленьким наплечным солдатским фонариком и помогая глазам режимом просветления бронестекла шлема, но сожалея, что нет режима ночного видения. Впрочем, это оказалось даже к лучшему, потому как ночник не позволил бы Рону разглядеть простейшие растяжки, расставленные в гроте то тут, то там. Иногда грот неожиданно разветвлялся на 2, а то и на 3 рукава, и финисту приходилось мучительно выбирать, в которые из них направляться. Следы ничего прояснить не могли, их натоптали слишком много и во все стороны. В гротах негры долго и основательно шарились, изучая их. Приходилось полагаться на слух или удачу. К счастью для финиста, таких разветвлений встречалось немного, к тому же, как оказывалось, они в большинстве своем спустя какое-то время вновь соединялись в один рукав. Вскоре Рон отметил, что следы стали четче или он просто стал отличать нужные ему следы от других. Он легко отделял свежие отпечатки от старых, больше не гадая, в какой именно отворот следует направляться. Скорость за счет этого увеличилась, и Рон стал чувствовать, что жертва уже близко. Подступивший азарт и четкость следов сослужили плохую службу. В какой-то момент он почувствовал чужое присутствие, но было уже слишком поздно, в гроте оглушающе прогремела автоматная очередь, и финиста отбросило на стену. В следующее мгновение он оказался на полу. Спину нещадно ломило, а правая рука совсем онемела, в то же время выше локтя ее жгло, точно паяльником. «Скушай, лимон», — услышал Рон ехидный голос и почувствовал, как рядом с головой что-то шмякнулось, а тень человека рванула прочь. Скосив глаза, финист увидел, что это граната, и 3 зеленых огонька из 6 датчиков замедления уже окрасились в красный цвет. Левая рука сама схватила лимонку и метнула ее в сторону, в проход, где скрылся Боря Бриллиант. Граната рванула еще в полете. Когда примарх очнулся, пыль уже осела. В воздухе висела лишь мельчайшая взвесь сажи. Луч фонарика пробивался сквозь нее с трудом. Рон понял, что его провели. Враг заманил его в ловушку и зашел в тыл. Руку он кое-как себе перевязал, спина вроде была целой, но сказать точно он не мог. Тем не менее следовало найти Борю Бриллианта. Пещера от взрыва гранаты осыпалась пластами, и финист с удивлением обнаружил своего противника. Борю Бриллианта основательно погребло под обрушившимся сводом. Он не собирался бежать далеко, просто укрылся от взрыва, никак не предполагая, что гранату метнут обратно. Рон присел рядом. Боря Бриллиант, казалось, только что очнулся и посмотрел на Рона. «Кто ты?» – спросил он. «Цербер, сам примарх легиона по мою душу», — усмехнулся Боря Бриллиант. «А как же главному авторитету, главный легионер?» «Справедливо. Убьешь, конечно. А может, договоримся, на предмет, не придуривайся. Цербер, ты отпускаешь меня, а я рассказываю, где алмазы, они с тобой». В подтверждение своих слов финист чуть приподнял оглушенного и покалеченного обрушением Борю Бриллианта и снял с его плеч рюкзак. «Это лишь малая часть», — сказал авторитет. Но страх смерти подвел его, и фраза вылетела несколько быстрее, чем следовало. «Не думаю», — отрицательно покачал головой Рон и взвесил рюкзак на руках. «Тут не меньше 5-7 килограммов, хотя в местных условиях тяготения, может, 6 кило, минимум 5 стандартных. Так что ты блефуешь, ты дурак, Цербер», — воскликнул Боря Бриллиант и засмеялся. «Ты только подумай, что мы могли бы сделать с такими средствами. Мы, конечно, благодаря этому вулкану, изрыгающему драгоценности, мы могли бы завоевать всю планету. Да что там планету? С твоим кораблем и моими быками, которых теперь на любой планете пруд-пруди, мы могли бы завоевать весь этот мир. Только подумай над этим. Целый мир у наших ног. Еще один шизик с манией величия на мою голову», — с грустью подумал примарх. Рон и так всеми способами старался откреститься от этой то и дело ему самому из глубины подсознания накатывающей идеи стать повелителем мира, тяжелого наследия его похитителя, повелителя и создателя легиона, Кэрби Морфеуса. «Я уже подумал, и что, я поступлю с тобой так же, как с Кэрби Морфеусом. Кто это? Один самонадеянный человек, который тоже хотел покорить весь мир и создать себе империю. Даже легион этот успел создать. Но важно не кто это, а что с ним случилось. Никто об этом не знал, но Рон Финист часто молился, благодаря Бога за то, что тот не дал дожить Кэрби Морфеусу до сегодняшних дней. Иначе он смог бы без особого труда воплотить свою мечту в реальность с подобными переселениями негров. Понятно, сник Боря Бриллиант. Или, может, ты предпочтешь, чтобы тебя осудили по закону Крамера? Ну уж нет, через силу усмехнулся Боря Бриллиант. Аборигены припомнят мне все от и до, а потом все равно казнят на электрическом стуле. Извращенцы, лучше прикончи меня ты, здесь и сейчас. Как скажешь. Рон достал пистолет и приставил его к лбу Бори Бриллианта. Ну же, выдавил он, зажмурившись в ожидании выстрела. Финист спустил курок. Через 5 минут прибежали легат с легионером, разобравшись с охраной авторитета, бившийся до последнего патрона. «Что с тобой, примарх?» Подскочил Глок. «О, сам Боря Бриллиант. Нормально. Помогите мне выбраться отсюда и его прихватить не забудьте. И вызовите вертолет. Он успел меня подстрелить. Все сделаем». Шаттл с камнями улетел раньше, чем прибыл вертолет, унеся на орбиту россыпь на первый взгляд неказистых мутноватых камешков, но крупных. Самый маленький, размером с ноготь мизинца. Боря Бриллиант знал толк в камнях и на мелочи не разменивался, за что его стоило поблагодарить. Впрочем, сам Боря Бриллиант, вернее его тело, принес неплохой доход, целую пригоршню уже ограненных бриллиантов. Оставалось только подсчитать, сколько всего получилось и как правильнее распорядиться деньгами. Впрочем, нужды легиона были большими, начиная от закупки оружия и заканчивая выплатой зарплаты легионерам, не говоря уже о топливе, запчастях для кораблей и так далее, обо всем следовало позаботиться. Но об этом Рон сейчас думать не желал. Он вместе со своими легионерами участвовал в параде. Легионы маршировали по главной улице Ноунстона, столице Крамера. Местные жители радостно кричали, бросали легионерам цветы, а девушки бросались навстречу сами, но их уж удерживали бойцы местных сил самообороны, выстроившиеся в живую изгородь. Сидя в открытом джипе, Рон Финист упивался этими криками. Да, именно упивался, хотя сам считал, что это чувство не очень правильное. Казалось также, что пора к ним привыкнуть, все-таки пятый мир уже не считая родного, и везде одно и то же. Но нет, каждый раз чувство радости и тщеславия наполняло его душу. Но вот уличные торжества остались позади, и примарх с легатами легионов собрались в президентском дворце за праздничным ужином для окончательной утряски всех вопросов. «Вы, наверное, хотите получить окончательный расчет?» — поинтересовался президент Маран Каплан после необязательных разговоров. «Да, в течение недели. Нам уже скоро улетать. Вот только раненые долечатся, и стартуем». «Так скоро?» — Рон лишь кивнул. «Но почему? В лесах еще много банд. Если хотите, мы заплатим за каждую выловленную». «Хорошо, заплатим. Я верю. Но так нужно. Мы не можем задерживаться надолго на одном месте. Земле наша деятельность не нравится, и она не прочь бы нас изловить, а Крамар расположен слишком близко к ней. Возможно, что ее боевой корабль уже идет сюда, чтобы наказать нас, и тогда мы рискуем остаться здесь насовсем. Не то чтобы Крамар нам не понравился. Он, конечно, необычен, но у нас несколько иные жизненные задачи. Понимаю. Ну а с бандами вы расправитесь сами. Если хотите, я мог бы оставить у вас одну когорту. Они продолжат обучать ваших людей военному делу. Как-нибудь потом мы их заберем. Это было бы неплохо. Только вот с оружием беда. Трофейное вы почти все забрали. Далеко не все, не согласился Финист, а лишь 20 тысяч стволов и боеприпасы к ним. Так что стрелкового оружия у вас навалом. Что касается всего остального, то деньги у вас есть, господин президент. Целый вулкан, улыбнулся Рон. Так что приобрести оружие не составит труда. Трофейное оружие Финист взял для формирования 6-го Крамарского легиона. К нему еще много чего надо прикупить, но хоть с автоматами, пулеметами и гранатометами особых проблем не возникнет. Только вот у кого, да хотя бы у монаха, ответил Рон, узнав, кто поставлял на Крамар оружие. Это тот, который продавал оружие Боре Бриллианту, возмутился президент. Он, конечно, сволочь, но не лучше и не хуже любых других торговцев оружием. К Кстати, он скоро должен прибыть. Да, ну что же, расчет так расчет. Каплан щелкнул пальцами, и официанты, до этого подававшие блюда и напитки, также на подносах внесли по туго набитому мешочку, размером в 2 кулака, с бриллиантами. Всего 10 штук. Официанты развязали их, и сверкающие камни звонко посыпались на подносы. Легаты подались вперед, но вовремя опомнились. Лишь лихорадочный блеск в глазах говорил, как они хотят их схватить, погрузить руки в мешки и выгрести камни. В этих 10 мешочках лежали миллионы и миллионы реалов. Интересно, как бы они себя повели? Узнай, что на победоносце в стоимостном выражении у меня в 100 раз больше, усмехнулся про себя Рон. Тут точно по договору. Достаточно? Поинтересовался Маран Каплан. Вполне. Не удивлюсь, если это все ваши запасы, произнес Финист. Не то чтобы все, но большая их часть, кивнул президент Каплан. Но ничего, злато теперь в наших руках, и мы добудем еще. И, если позволите, я дам один совет, господин президент. Да, не скупитесь на оружие, на самые мощные образцы, вплоть до тактических батарей орбитальной защиты. Готовьтесь. К чему? Ко всему. Вплоть до того, что однажды Земля придет лично. Даже так? Да. И у вас, как ни у какой другой планеты, есть средства для защиты независимости и своего образа жизни. Спасибо, примарх Финист, мы обязательно примем это к сведению. А как вы нам посоветуете поступить с неграми? Как подобный вопрос решался на других мирах, что вы освободили? Вопрос этот решался по-разному. Нахмурился Рон, вспоминая один самый дикий случай. На Исмайне, например, негров извели практически подчистую. Впрочем, исмайнцев Финист не винил, даже где-то соглашался с ними. Негры принесли там немало бед, и местные жители очень ожесточились. Кроме того, они решили все будущие проблемы согласно поговорке «Нет человека, нет проблемы». Как это? Их всех отравили. Да ну, не поверил президент Каплан. Да, подмешали какой-то своей отравы без вкуса, запаха и симптомов, и через неделю встал лишь вопрос, как быстрее похоронить миллионы тел. Какой кошмар. Маран даже поперхнулся и отложил вилку. Да уж, вряд ли у нас такое варварство одобрит. А как на других мирах? Тоже по-разному. Где-то негров переправляли в отдаленные районы, скажем, на необжитой материк, где-то устроили концентрационные рабочие лагеря, но все это по-своему плохо. Особенно с переправкой на другие материки. В будущем возникнут неслабые проблемы с их потомками. Новые войны. Так что какого-то универсального совета я дать не могу. Вам придется самим решать этот вопрос, исходя из своих возможностей и моральных устоев. Но все же попытайтесь их как-то ассимилировать. Это трудно, долго, но в перспективе самый лучший вариант. Мы попробуем. С восполнением потерь легиона урона Финиста никогда не возникало особых проблем. Начиная со 2-го последующие легионы восполнялись за счет побежденных негров. Так и на Крамаре легаты 3-го, 4-го и 5-го легионов набирали желающих, в коих недостатка не было. Кроме того, сформировали 6-й Крамарский легион в 20 тысяч человек, плюс 5 тысяч дополнительных рекрутов. Финист по опыту уже знал, что от 5 до 10 тысяч не выдержат условий, сорвутся, погибнут в драках и их придется отчислить. Легат Глок, как и обещал, наотрез отказался доукомплектовывать свой 2-й легион неграми с Крамара. «Делай что хочешь, примарх», — сказал он во время беседы, когда Рон хотел его переубедить и воспользоваться местными ресурсами для восполнения потерь. «Снимай меня с должности и доукомплектовывай местными неграми, но, пока я легат 2-го легиона, крамарским неграм во 2-м не место. Это, конечно, непрофессионально, но у меня с ними личные счеты. А как им не возникнуть, если от 15-тысячного 2-го легиона после сражения осталось всего 3? Легат из Глока получился отличный, что он не раз доказал, потому Рон предпочел как-нибудь заскочить на одну из ранее освобожденных планет, кроме Исмайна, и произвести донабор во 2-й легион. Что касается 1-го легиона, легионеров которого с подачи какого-то острослова прозвали претарианцами и стали среди других легионеров за глаза именовать именно так, то он доукомплектовывался за счет аборигенов освобожденных планет, и с его пополнением также не возникало особых трудностей. Сложность заключалась в том, чтобы набрать действительно солдат по призванию, отсеяв среди претендентов романтиков, идеалистов и прочий элемент, желающий на халяву покататься по космосу и своими глазами посмотреть на другие миры. Требовалось отшить людей, которые, хлебнув тяжести легионной жизни, захотят все бросить и во что бы то ни стало немедленно вернуться домой. Большую их часть удавалось отсечь, установив стандартный возрастной ценз в 21 год, а вот с остальными следовало работать. Чем Рон Финист вместе с легатом Титом и занялись, выйдя на подиум перед собравшейся многотысячной толпой желающих записаться в легион. Трибуну обставили со всем антуражем. Развивалось знамя легиона, зеленое полотнище с белым кругом в центре и оливковой ветвью внутри. По обе стороны от знамени легионеры держали штандарт первого легиона и его символ – череп одного из хищных зверей Цербера. Позади примарха и легата в шеренгу выстроился десяток почетного караула, легионеры в полной боевой экипировке с автоматами наперевес. Тут же раздались бурные овации и приветственные крики. «Благодарю», – произнес Финист, подняв правую руку, требуя тишины. «Благодарю». Наконец тишина над площадью установилась, и Рон мог говорить свободно. «Здравствуйте, добрый народ Крамора. Я всех вас благодарю за ваше стремление восполнить собой понесенные на вашей планете легионом потери. Ваше желание освобождать другие миры, также находящиеся под властью негров, достойно восхищения. Вы все добровольцы, но мне нужно только 2000 человек. На самом деле первый легион, самый опытный и осторожный из всех, в боях безвозмездно потерял всего 400 с небольшим легионеров. Но помимо потерь требовалось возместить легионеров, решивших завязать с войной и начать мирную жизнь. В основном это касалось раненых. Помимо этого, за счет первого легиона формировался командный состав каждого вновь созданного легиона, сотники, тысячники, инструктора. Их тоже следовало восполнять. Я прошу вас еще раз осмыслить свое решение и обдумать все последствия. Жизнь легиона тяжела, полна опасностей. В сражениях за свободу и достойную жизнь других мы несем потери, проливаем свою кровь. Подумайте над этим. Подумайте над тем, что вы годами не увидите своих родных и близких, а если вдруг вам придется умирать, то вас похоронят на чужбине в братской могиле, а родные никогда не смогут возложить цветов.